Глава 23. Дорогой легенд. Утром, несмотря на позднее отправление ко сну, пробудились рано. ЛСД еще спал, а не испарился привидением, как он обыкновенно поступал. То ли я в жаворонки рекордсмены попала, то ли он вчера наломался и теперь силы восстанавливает. Кайст объявился на кухне, когда я пила черный кофе с сыром в прикуску. Хмурый, сосредоточенный, какой-то помятый и, пожалуй, смущенный. «Доброе утро», — первой нейтрально поздоровалась я. Ни присесть, ни кофе куратору, впрочем, предлагать не спешила. Не заслужил. «Я должен принести извинения за свое неподобающее поведение минувшим вечером, Гелена», — сухо промолвил Ледников, глядя куда-то поверх моей макушки в грядущее. «Кому должны, всем простите», — отозвалась я, одним глотком допила кофе и встала к раковине мыть чашку. «Благодарю за то, что озаботились моим самочувствием». Сквозь шум воды с трудом расслышала я глухой голос. «Ваши вопли могли перебудить весь дом. Разбираться с соседями и полицией — не лучшее из планов на ночь», — отметил я с прежними нарочито спокойными интонациями. «Хотелось, чего греха таить, очень хотелось поорать, поскандалить, поязвить. Вот только я помнила, чем может обернуться минутное удовлетворение. Проблемами. Для Кайста, который забьется в судорогах боли, стоит мне отойти для меня самой, оставшейся без эффективного куратора. Мой чокнутый хам. Но если сравнивать с имеющимися альтернативами в лице хапуги и ревнивой истерички, то выбора просто нет. Остальные хуже. «Почему вы не желаете принимать извинений, Гелена?» — спросил ЛСД. «Потому что вы не желаете их приносить», — пожала я плечами. «Должен, не значит хочу. А теперь простите, мне не до разговоров, в ванную надо». Я поставила чашку на полку. Не рассчитала, и она тоненько звякнула, соприкоснувшись фарфоровым бочком с товаркой. А Ледников вздрогнул и посмотрел как-то странно. На миг проступило выражение беспомощной растерянности, смешанной с мукой, но тут же спряталось за фасадом холодного равнодушия. Устраивать сеанс психоанализа, не сходя с места, я не стала. Захочет сказать — скажет. Нет, пусть лучше молчит. Нервы целее будут. Я ушла в ванную, а когда открыла дверь спустя пяток минут, куратора в квартире уже не было. Ну и ладно. А что я ждала? Калина преклоненной позы и страстной мольбы о прощении? Ага, 10 раз, ага. Сволочь, Касть скорее сдохнет. Я бы плюнула, да пожалела личный труд на ниве наведения порядка в квартире. Еще раз вздохнула, сама не понимая, почему так хреново на душе, прошла на кухню. Мелкие хозяйственные дела всегда успокаивают. Полила циперус, розу и алоэ на подоконнике. Смерила взглядом уровень воды в чайнике. 1/4. Пожалуй, стоит перелить в кувшин и вскипятить по новой. Чем и занялась. Сцедила через фильтр остатки, сполоснула чайник под струей воды, вымывая мелкие частицы накипи, и с прибором наперевес распахнула дверь кладовой. Там же у меня не только дверь в «не туда» периодически материализуется, а и запасы родниковой воды обретаются на постоянной основе. И вода в 5-литровых бутылях там, между прочим, поселилась первой. Я потянула ручку двери на себя. Одновременно кто-то долбанул по двери изнутри, буквально снося меня и чайник с дороги. Из кладовой в кухню метнулась юркая фигурка, с тюком за плечами, в темной одежде, напоминающей попытку пошива спортивного костюма по описанию и представлению. А, собственно, в кладовой, я резко дернула головой, отреагировав на потрескивание и хруст, был кто-то еще, высокий, темный на темном, неправильный, дистрофично худой силуэт. Свободной рукой я щелкнула выключателем. Опа! Опять! Тут им чего? Медом намазано! Дистрофичность визитера мигом получила объяснение. У типа из кладовой просто не было плоти. На пороге стоял скелет в ветхих обрывках тканей, когда-то бывший штанами, рубахой и роскошно расшитым золотой нитью и бисером жилетом. В глазницах черепушки сияли, кружились голубые и зеленые огоньки. Реально, он смотрел. И взгляд этот не был взглядом ненавидящего все живое лича. Гость был озадачен, несколько раздосадован и точно заинтригован. И пахло от него не тараканами, а старыми книгами и какой-то сухой травой. Приятный запах. Однозначно, единолично постановил инстинкт привратника. Живой скелет нам не враг. Тогда кто враг? Та мелкая тварь, что прошмыгнула мимо меня в кухню? Разберемся. А сейчас стоит вспомнить о правилах хорошего тона. Я отступила, освобождая гостю дорогу, и вежливо сказала. «Доброе утро. Я Гелена, привратница у порталов, распахивающих двери в предназначенные гостям миры. Сейчас вы находитесь в мире Земля и проведете тут некоторое время, пока не возникнут врата, уготованные лишь вам». Скелет склонил череп в вежливом поклоне. Сказать ничего не сказал, ибо язык в комплектацию тела не входил, но было ясно, он все понял и принимает условия игры. Обозначив поклон, гость протянул указывающий перст в сторону кухни. «Да», — согласилась я, — «вместе с вами пришел еще один гость. Это ваш спутник, друг?» Отрицающий взмах рукой был весьма категоричен. Я продолжила игру в угадайку методом противопоставления. «Враг?» Взмах повторился. «Хм, интересно, девки пляшут. И не друг, и не враг. А как? Почему, пока неизвестный тип убегал от скелета? И почему, что не менее важно, этот конкретный скелет погнался за беглецом? Где обретаются скелеты? В могилках и прочих местах, куда их засунули живые для пущей сохранности. Судя по тому, какой этот костлявый гладенький, мертв он уже изрядный срок. Значит, вряд ли тот, кто убегал, повстречал его совершенно случайно на прогулке по центральной площади города. Догадка, возникшая из смутных ассоциаций по итогам прочитанного массива фэнтези, была озвучена. «Он украл нечто, принадлежащее вам?» Энергичный кивок стал мне наградой. «Бинго!» Я довольно улыбнулась, гордясь своей сообразительностью, и тут же помрачнела, озадачиваясь. В вопросе «Что делают восставшие мертвецы с похитителями сокровищ?» книжки были практически единогласно категоричны. «Убивают. Это я скелета не боюсь, и мне он ничем не грозит. А воришку-то что же, сейчас у меня на кухне чикнут?» «Ой, мамочки, не надо. Я только пару дней, как после Конрада, все отмыла. Пришлось заняться уточнением планов костлявого гостя». Благо, он не рвался незамедлительно продолжить преследование похитителя неизвестного сокровища. Слушал меня, с любопытством крутил черепушкой, осматриваясь. «А что вы собираетесь делать с вором?» — задала я ключевой в плане поддержания чистоты в помещениях вопрос. Скелет продемонстрировал пантомимой отбор незаконно полученного предмета. «Заберете то, что он украл?» Уточнила я, получила кивок и осторожно продолжила. «А потом? Убьете в наказание?» Немой собеседник помотал головой, передернул костяшками плечи так брезгливо и показал подзатыльник и энергичное движение коленом приподнятой ноги. «Ясно. По шее и пенька для скорости». Против воли рассмеялась я и весело позвала. «Эй, расхититель могил!» «С вещами на выход? В твоих интересах вернуть имущество законному владельцу, пока обещанный пинок и подзатыльник за кражу не трансформировались в более суровую кару?» Неуверенное шуршание на кухне и звонкий девичий голосок стали ответом. «А не врете?» Скелет как-то странно дернулся. Похоже, тоже не ожидал, что воришка окажется особой женского пола, и приложил костяшки пальцев к левой стороне ребер, туда, где у живых полагается биться трепетному сердцу. Судя по всему, давал подтверждение слову. «Он обещает», — выступила я переводчиком. «Неси вещи, пока не передумал». «Ладно», — пробурчали из кухни скорее сварливо, нежели испуганно. «Вот же нервы! Канаты! Нет, тросы! В чужом мире едва ушла от погони нежити, и такая выдержка!» В дверях кухни, перестав храниться между столом и диваном, показалась тоненькая девчушка, совсем молоденькая, лет 14-15 на вид, вызывающе посверкивающая черными глазищами. Она задорно вскидывала головку с короткой под мальчика стрижкой. Одежда с откинутым капюшоном и правда напоминала смесь спортивного костюма и облачения ниндзя, только не черного, а густо-коричневого цвета. Похоже, собираясь на дело, девочка позаботилась о маскировке. Из заплечного мешка воровка вытащила нечто весьма крупногабаритное, завернутое в некрашенную холстину. Разматывая загадочное нечто и изредка бросая опасливые взгляды на застывший неподвижно скелет, девчушка бормотала себе под нос. «И зачем ему возвращать? Он же уже мертвый, ну, почти мертвый. Что, без любимых игрушек не спится крепко? А мне бы за лук такие деньжища отвалили. На, забирай, жмот!» Девушка еще раз зыркнула на владельца и практически ткнула в него какой-то загогулиной с изящными обводами. Это и правда была дуга лука из дерева светлого оттенка и кости с накладками из непотемневшего со временем гравированного металла. Костяшки пальцев скелета сжались на личном оружии с довольным хрустом, полыхнули огоньки в глазницах. «Вот, все!» — фыркнула воровка, провожая тоскливым взглядом уплывшую из рук добычу. «Иди себе назад в гробницу и ложись!» Скелет с места не двинулся, игнорируя пламенный призыв. Зато свободной рукой указал на мешок девицы и сделал многозначительное манящее движение пальцем. «Кажется, у тебя осталось кое-что еще, принадлежащее нашему приятелю», — непрозрачно намекнула я. «Черный гадос ему приятель», — окрысилась разочарованная невозможностью утаить хоть часть добычи девушка и почти вырвала из мешка кожаный колчан, не менее богато украшенный костяными и металлическими накладками и в то же время столь же утилитарный, как лук. Наверное, этот набор был магическим, а иначе давненько рассыпалось бы в труху оперение стрел, торчавших из него, да потрескалась кожа. Лучник повесил ремень колчана через плечо и прищелкнул челюстями, делая шаг назад. Похоже, теперь ему отдали все уворованное четко по описи, и к незадачливой воришке претензий более не имелось. Девчушка еще раз фыркнула и шмыгнула носом, демонстрируя откровенную обиду. Столько трудилась, воровала, спринтерские рекорды ставила, а все зря. Впрочем, сочувствовать я и не спешила. Жив ли, мертв ли хозяин вещей, если он предъявил на них права, значит, надо вернуть. А скелет деваху непутевую пожалел. Обещанный пинок с подзатыльником попридержал. По всему, видать, настоящий джентльмен. Пусть и костлявый, несколько больше нормы. Колокольцы у кладовой призывно звякнули, обрывая ход размышлений. Дверь распахнулась, и я, подскочив на месте, обернулась. Вместо полок в кладовой опять зиял проход куда-то в не туда. В синее высокое небо да на узкую тропу, нитью вьющуюся по горному кряжу. А еще там был звук. Высокий, чистый, далекий и близкий. Он лился сильно и звучно. «Рог трубит», — удивленно и зачарованно шепнула вороватая гостья. «Надо же! Так вот, каков звук настоящего рога, а не гнусаво хриплое «тру-ту-ту», которое пытаются воспроизводить в наших киносказках», — подумала я. «Что девчонка будет делать в горах? Припасов ей надо собрать в дорогу. Что дать с собой?» — закружились бестолковым хороводом мысли. Но девушка не спешила кинуться вперед. Вместо нее к двери направился, отвесив мне низкий поклон, скелет-лучник. Клацая костями, сделал шаг, другой, третий. На границе между мирами приостановился на миг, поднимая свободную руку в жесте то ли прощания, то ли приветствия, и оказался на тропе там. Вот только под синим бескрайним небом стоял не скелет, а живой, вполне живой человек. Светлые волосы, увязанные в хвост, и короткий, до колен, плащ трепали резкие порывы ветра. Прищуренные голубые глаза смотрели ясно, проницательно и чуть насмешливо. Ноздри острого носа трепетали, как у гончей, взявший след. Вместо тряпья на костях лучник оказался одет во вполне приличную, хоть и потертую кожаную куртку, распахнутую на груди. Под верхней одеждой проглядывал жилет, расшитый бисером, и светлая рубаха. Ноги в кожаных штанах и коротких сапогах уверенно находили дорогу среди острых камней. Рядом пораженно выдохнула удивленная воровка и протянула. «Так что, легенда не врала? Когда рог протрубит, вечный лучник поднимется из гробницы по его зову и отправится в путь?» «Выходит, не врала?» Обнимая чайник как родной, я смотрела на привычную кладовую, а перед глазами все еще был горный кряж, небо и идущий по тропе герой. Да, легендарный герой из тех, которые спят до срока в курганах, гробницах, холмах, из тех, в кого верят, чтят и зовут в час крайней нужды, из тех, легенды о которых живут в веках и проходят сквозь грани реальности. «Нехорошо бы вышло, если бы ему пришлось идти в бой с пустыми руками», — признала вину девчонка. «Да, звание вора, обчистившего вечного лучника, не та слава, к которой стоит стремиться», — задумчиво согласилась я. «Если б я знала, что все взаправду, я бы никогда...» — яростно замотала головой девчонка. Аж волосы на голове дыбом стали. «Мне обещали хорошо заплатить, и вообще это было как вызов — отыскать вход, пробраться через ловушки. Ты считала все увлекательной и рисковой игрой, не думая о деле как о краже единственного достояния мертвого героя. И уж тем более не думала, что герой окажется таким... живым». «Все воруют», — с вызовом буркнула в ответ девушка. Я вспомнила колхозный сад, где мы всем семейством собирали падалицу на компоты до варенья, и мысленно согласилась — не мне судить ей камнями бросаться. Ожидавшая споров и обвинений гостя от моего молчания смутилась еще больше и уже гораздо более смирно спросила. «Вечный лучник ушел по зову рога, а что будет со мной? Как мне вернуться?» «А ты хочешь вернуться?» В свою очередь уточнила я, гадая, откроются ли для двух пришельцев два портала с минимальным временным интервалом. А если не откроются, как мне быть? Если только на пороге ЛСД гостю передавать? Оставлять девчонку, загребущие ручки, в доме в полном одиночестве как-то не хотелось. Но и на работу опаздывать я не собиралась. Впрочем, десяток минуток в запасе пока был. Так же, как и надежда, что получится урегулировать все проблемы в режиме нон-стоп. Сдается мне, разговор о путях и целях мог поспособствовать процессу. «Вернуться? Не особенно. Я взяла и потратила задаток. Должна была кое-кому». Поморщилась воровка, почесав пятернёй пропылившуюся шевелюру. К коричневому костюмчику грязь не прилипала, зато волосы у девчонки были похожи на заброшенное воронье гнездо, куда кроме понатасканного крылатыми хозяевами, чего только за год-другой не нанес ветер. Возвращать нечего, к тому же слишком серьезные люди поручения давали, пусть и через болвана. Не простят. Затаиться не выйдет, только если в бега податься. Значит, обратно нельзя, только вперед. «Думай о том, чего ты хочешь от жизни», — посоветовала я, наполняя чайник из бутыли. «Дом, титул, деньги», — принялась обстоятельно перечислять меркантильные цели собеседница. «Стоп, не так», — оборвала я ее, чувствуя неправильность позиции. «Не цели, мечты. То, что по-настоящему хочешь, о чем мечтаешь так, чтобы от этих мыслей на сердце легко и счастливо становилось». «Рассказывать?» — неохотно уточнила девица, приняв поправку к сведению. «Не надо, просто помечтай». Гостья замолчала, на сосредоточенном личике ее появилось странное отсутствующее выражение, Легкая улыбка тронула губы, длинные ресницы скрыли глаза. «В правильном направлении идете, товарищ», — прокомментировала я и отошла на кухню, чтобы все-таки водрузить чайник на законное место и перестать походить на антропоморфную пародию «Кот-бегемот» и его примус. Когда я вернулась и бросила чисто для профилактики косой взгляд на кладовку, не смогла удержать довольного возгласа. «Ай да Геля! Ай да молодец! Сработало!» Девчонка по-прежнему стояла мечтательным столбиком. «Эй, тебе пора! Все получилось!» Дернула я ее за рукав воровской униформой. «А?» Гостья распахнула глаза и восторженно ахнула. Вместе мы уставились на объемную картинку реальности, простирающейся за вратами. Кажется, это был замок, окруженный высокой крепостной стеной. Множество крыш и башенок выглядывало из-за нее, подобно любопытным ребятишкам. На шпилях развивались странные полотнища флагов. Серый фон и одна белая искра четко посередине. Двустворчатые ворота открывались на просторный двор, по которому сновали дети, подростки, юноши и девушки с самым деловым видом и какими-то слишком одинаковыми сумками в руках, одетые в серо-черную с голубыми нашивками форму. Между прочим, эта самая форма по какому-то капризу судьбы сильно напоминала воровской прикид моей гости. «Школа какая-то?» — озадаченно нахмурилась я. «Какая-то?» — до глубины души возмутилась девчонка. «Это же Академия Серых Рейнджеров, а я всегда думала, что они легенда». «Так ты про Вечного Лучника так думала?» — пожала я плечами и подозрительно уточнила. «Чему в этой Академии учат? Гробницы обчищать?» «Не совсем, не так». У гостя хватило совести смутиться еще разок при намеке на прошлое «великое деяние», в кавычках. Но в глазах пылало неугасимое пламя энтузиазма. «Они ходят туда, куда никто войти не рискнет, сражаются с такими тварями, против которых не выстоит обычный человек, и возвращают утраченные сокровища, артефакты или реликвии, передавая их тем, кто владеть вправе. Я в детстве мечтала быть такой». Девочка запнулась, соображая, кем стала. «Ну что ж, тогда вперед к мечте. Вот он, твой шанс». Обрывая ненужные сейчас дерзания, я не сильно подтолкнула гостью в спину по направлению к порталу. Она ответила сияющей улыбкой и сиганула вперед, не раздумывая. «А чего медлить, коль здесь и сейчас раздают на халяву пропуск в легенду?» Портал беззвучно закрылся за ее спиной. Я облегченно выдохнула и утерла, фигурально выражаясь, трудовой пот со лба. Здорово получилось. «А что, никто мне никаких даров артефактов на прощание не оставил, опровергая гипотезу Конрада? Да не очень-то и хотелось. Что брать со скелета? Косточку на счастье. А у девчонки?» «Нет, да и не надо». Я вернулась на кухню, чтобы на всякий случай выключить вскипевший чайник из сети. Еще одна молния в лоб в мои планы никак не вписывалась. Потянулась к розетке и ойкнула, стукнувшись правой ногой обо что-то тяжело звякнувшее. Нагнулась, терзаемая смутными сомнениями, и узрела подозрительный сверток. Он был аккуратно задвинут под диван и укрыт приспущенным покрывалом. Тяжелый. Я вытащила, развернула и присвистнула. В плотной холстине оказалась целая куча явно мужских украшений. Для женщин все было слишком массивным и широким, хотя сделано, несомненно, искусно. Перстни с крупными камнями, кольца, серьги, браслеты, даже пара нагрудных цепей и несколько цепочек. Упс, сдается мне... Девочка основательно обчистила захоронение Вечного Лучника, а вернула лишь оружие. Почему же скелет не потребовал ювелирку назад? Не нуждался или вообще не обратил внимания на пропажу, потому что побрякушки не являлись артефактами, завязанными на миссии? А может, они вообще не его были? Носовали в гробницу безутешные потомки, воздавая почести спящему герою? Ладно, насчет лучника и соображения имеются. Бывают герои, которым меркантильность не свойственна в принципе. Но девица-то почему добычу не забрала? Так увлеклась перспективной дорогой в академию, что начисто позабыла о свертке. Вспоминая ее сияющую мордаху, я мысленно согласилась. Наверняка забыла. Ни вечному лучнику, ни воровке я ничего вернуть уже не смогу. Порталы для передачи имущества не открываются, бандерольки до востребования между мирами не рассылаются. А значит, я все-таки ошиблась насчет оплаты за дверь. Эти побрякушки остаются на земле в качестве компенсации. Что же, куда потратить деньги, я найду, а часть вещей можно оставить для Конрада. Такой красивый мужчина просто обязан носить красивые украшения. Обдумывая необходимость частичной реализации добычи, я спешно влезла в серый с тонкой розовой полоской костюмчик, подкрасилась и бросила взгляд на часы. 3 минуты в запасе, как раз. Включила автонабор Катюхи. Тот, у кого малыш жаворонок, в кровати не залежится. «Привет, Гель!» Деловитый голос соседки звучал на фоне гудения микроволновки и позвякивания посуды. Небось, на даче готовился завтрак. «Привет. У меня к тебе, Кать, маленький, но очень ответственный поручений». «Ну, блин, заинтриговала. Чего?» — хмыкнула подруга. В трубке что-то зашипело и загромыхало. «Оладьи жарит», — догадалась я, зная, как балдеет Лизок от маминых сырников и оладушек и как часто их просит на завтрак. «Скажи Роме, я вчера на дачу с приятелем заезжала. Кое-что забрать. Заодно ему документы привезла. Прислали, наконец, чтобы ему, бедняге, бомжом не ходить. Парень, похоже, где-то гулял, так что я папку на столе оставила. Пусть с веранды документы уберет в местечко понадежнее», — протараторила я ЦУ. «Скажу». Кажется, Катюха малость смутилась, вспоминая, где именно, с кем да почему гулял Рома, и закруглила разговор. «Ладно, потом поболтаем, оладьи горят. Лизок и Роман твой без завтрака останутся». «Роман теперь, кажется, твой. Но оладьи — это святое, более не посягаю». Все-таки, не удержавшись от многозначительного намека на костерок, распрощалась я с дачной соседкой и, нажав отбой, вышла из квартиры. Стоило мне щелкнуть входным замком, как за спиной появился Конрад. «Светлого денька, лучик!» — развлекался с гостями. Улыбнулся мне вампир, чмокнул в макушку, на миг прижав к себе. «Всё-то ты знаешь, везде-то ты был!» — заулыбалась я, цитируя старую шутку. «Развлекалась. Прибежала девчонка-воришка, а за ней пострадавший скелет. Ушли абитуриентка Академии Серых Рейнджеров и Вечный Лучник». «Да, никогда бы не подумал, что здесь, в мире, забывшем магию, я обрету веру в легенды». По-настоящему удивился вампир. Даже, кажется, пожалел, что не сунул нос в гости и не свел с легендами личное знакомство. Еще раз качнув головой, Конрад попросил. «Расскажешь вечером? Такие истории не терпят суеты». «Расскажу». Щелкая замками, пообещала я и не утерпела, похвасталась. Девочка добычу из гробницы под диваном заныкала, да забыла. «Погляди, может, что-то тебе впору придется. Жаль отдавать все в чужие руки». «Погляжу». Отчетливо почувствовал мое настроение Конрад. Спорить не стал, только чмокнул в макушку и предложил. «Пошли». «Пошли? Ты со мной?» Чуть удивилась я. «Конечно». «Как вчера договорились, пока во всем не разберемся, я твоя тень. Не исчезну и в полдень». «Спасибо». Я признательно улыбнулась родственнику по крови. «Прости, из-за меня ты, небось, все свои планы нарушил». «Не бери в голову», — беспечно отмахнулся вампир. «Я у вас так недавно, что любая мелочь интересна. А уж как моя единственная родственница живет и работает, отнюдь не пустяк». «Помимо этого, лучик, не забыла? Сегодня у тебя новая встреча с недоделанным мастером приворота. Даже если я неотлучно за тобой присматривать не собирался, сегодня пошел бы». «А разве Кайст не обещал разобраться с тем, чтобы другие кураторы ко мне не лезли? Или он за один день только одно великое дело способен сотворить, и вчера этим делом была миссия по доведению меня до белого коленя из-за визита Нага, — поинтересовалась я. Он написал рапорт и потребовал его скорейшего рассмотрения, — недовольно поведал родич. «Бюрократия», — плюнула я и, больше ни о чем не спрашивая, вытащила ключи. Портить себе нервы в борьбе с системой, оккупировавшей массовое сознание на всех горизонталях и вертикалях, я смысла не видела. Проклятие Сизифа, конечно, тоже кому-то положено, но взваливать его на себя? Нет, к такой жертвенности, как и к прощению ЛСД за красивые глаза, я была не готова. Эй, и вообще, при чем здесь вопрос о красивых глазах? Кому-то, читая между строк Паниной Гелене Юрьевне, не удалось хорошенько выспаться. Вот и несет всякую чушь. Конечно, от общества Конрада я отказываться не стала. Как и не стала вчера просить себе даже с перепугу какой-нибудь постоянной охраны от перекрестка. Слишком свеж был в памяти изломанный Леха, валяющийся у дверей злополучной кладовки. Сегодня я не собиралась использовать дар мгновенного переноса в пространстве. Оно, разумеется, удобно, но слишком велика вероятность быть застуканной при совершении несоответствующих возможностям мира действий. Конечно, все связанное с обязанностями привратника выходит за рамки восприятия обычных людей и запросто игнорируется всеми органами чувств он их. Однако область приобретенных талантов и их использование относится к моей странной работе лишь косвенно, поэтому я не знала, будет ли она столь же упорно игнорируемой. А что, если нет? Засекут какие-нибудь органы и доставят в поликлинику для опытов. Нет уж, пока не проверила досконально, надо быть осторожной и не злоупотреблять подарком странного цветочка-гиганта лишний раз. В компании Конрада было спокойно. Пусть я не видела его, зато была совершенно уверена. Раз он собрался меня сопровождать, значит, рядом. Не бросит, не подведет, защитит от неизвестной угрозы. «Кроха!» — окликнул меня знакомый голос с боковой лавочки у подъезда, где по вечерам сидел сводный хор бабушек-сплетниц, а утром тусовались лишь воробьи и охотившийся за ними рыжий кот с первого этажа. С лавочки поднимался невзрачный кряжистый мужичок, блеклые глазки, нос картошкой, какие-то смазанные черты, потертые штаны хаки и растянутая футболка. Пройдешь — не запомнишь, да и не посчитаешь нужным взглянуть второй раз. «Лёха!» — обрадованно взвизгнула я, сиганула через две ступеньки разом и повисла у мужичка на шее. Тут же уйкнула, вспомнив, что бедолага был совсем недавно ранен, и попыталась осторожно отстраниться. Надеюсь, ничего ему не повредило своим необдуманным броском кобры. Но отойти мне Лёха не дал, в ответ стиснул так крепко, что я сразу разулыбалась еще шире, понимая, что хвор и так обниматься не будет раз, и претензий за то, что пострадал из-за меня, не имеет два. Но на всякий случай я все равно спросила. «Ты как?» «На 100, кроха. Подлатали. В перекрестке знатные мастера по этой части. Да и ты помогла, не слабо». Коротко улыбнулся мужичок и тут же посерьезнел. «Одна ходишь? Почему поводок не приставили после вчерашнего?» «Нет, не одна. А откуда ты знаешь про вчера?» Я удивилась по-настоящему, догадавшись по формулировке и интонациям, что поводок — это что-то вроде охраны или слежки с теми же целями. Перекресток — один большой базар. Наружу ничего не выйдет, а меж собой, как в одном котле кипим. Кто пару кнопок ткнуть на клаве может, любой отчет зачитает как свой. Небрежно пояснил Лёха, опровергая мнение ЛСД о режиме строгой секретности организации. Или просто куратор не хотел информировать меня о доступности сведений, чтобы я лишний раз не психовала? «Кого к тебе Денисыч прилепил?» — уточнил Лёха. «А какими дорогами ты сюда пожаловал?» — в свою очередь уточнил Конрад, появляясь за моим левым плечом в материальном виде. «Хорошо». скользнув взглядом по силуэту вампира, одобрил мужичок, сходу уясняя, кто именно меня нынче бережет. «Ответь», — с подозрительной мягкостью предложил вампир. Почему-то его интонации заставили Лёху чуть сместиться и встать по-другому, но он не стал таиться. Денисыча забросил, и я попросил глянуть, как там кроха. «Зачем?» — снова испытующе потребовал ответа Конрад. «Девочка хорошая». Малость смущенно пожал плечами мужичок, и вампир... Нет, не усмехнулся, улыбнулся. Нормально так, понимающе. И Лёха снова сменил позу, как-то немного раскрываясь, что ли. «Хорошая». Согласился мой кровный родственник и сказал, «Я позабочусь о ней. Помощь нужна?» «Пока нет, но я запомню, что ты предложил». Теперь Конрад говорил уже почти приветливо. «Лёха, а если у вас там все про всех знают, тогда не расскажешь, мог кто-нибудь из ваших захотеть меня убить?» Влезла я с откровенным вопросом в мужской разговор, благополучно перетекший с едва не начавшихся разборок в стадию мирных переговоров. А то из Ледникова лишнего слова не вытянешь. На работу все равно опаздывала. Снова придется нарушать конспирацию. Поэтому я была твердо намерена попытаться выяснить хоть что-то. «Просто так от балды ни один бы из тех, кто может и про кого знаю, не стал бы». Что-то быстренько просчитав, ответил Лёха, почесал небритый подбородок и продолжил, морща лоб крупными складками. «Мотив очень серьезный нужен. Кимыч говорил, странные дела последнюю недельку творятся. Привратники, как тараканы от дихлофоса, дохнут. И у Денисыча, и у отмороженной су... у Зойки. Такого давно уж не было, чтоб столько. Хотя статистики в отчете твердят, что колебания в крайних рамках нормы. Да вроде своей смертью голубчики мрут-то. Или из-за задверных кошмарей, что одно ж своей назначенной». «Не пугай девочку», — намекнул Конрад, и Лёха резко захлопнул рот, прекращая откровение. «Может, и к лучшему. Не стану на себя проецировать. А может, напротив, стоило еще послушать. Никогда не знаешь, что именно окажется самым нужным из нужного. Ты приходи в гости не по делам, а просто так чайку попить», — предложила я от души хорошему мужику. Порылась в сумке и сунула ему в руку визитку с номером сотового. «Нет, я не закинутая. Это наш любимый шеф в приказном порядке велел снабженцам обеспечить весь отдел визитками, чтобы не царапать на бумажке координаты для клиентов. Конечно, ничего в золоте и готичными буковками делать не стали, но прямоугольничек из плотного картона с синей печатью на белом фоне тоже смотрелся неплохо. Вот я и воспользовалась визиткой в личных целях». Лёха спрятал карточку в карман штанов и улыбнулся. «Зайду непременно. С тортиком». Я открыла было рот, чтобы в очередной раз сказать, что не люблю сладкое, наткнулась на строгий взгляд вампира и промолчала. «Лёхе я доверяю. Как можно только доверять тому, кто тебе жизнь спас, с собой заслонив? Но как знать, не уйдет ли случайно важная информация в те руки, которые не погнушаются прислать баночку корнишонов со стряхнином? То-то и оно». На душе стало мерзко, будто я уже заживала какую-то отраву. По моему предложению, мы вернулись с Конрадом в подъезд и, на всякий случай, страхуясь от нежданного явления нежелательных свидетелей, спустились в полутемный закуток перед подвалом. Там жильцы оставляли санки и коляски. «Опять придется по кустам шариться», — с мрачной иронией оценила я перспективы телепортации. «Зато теперь никто не скажет, что я шарилась там просто так. Если вылезу наружу с таким потрясающим типом, как вампир, народ в первую очередь начнет ронять слюни, а во вторую — завидовать, и уж точно не начнет разбираться, каким образом мы среди сирени оказались. Букеты рвали, и точка. А что без букетов выбрались? Так нашли занятия поинтереснее из той же оперы, что математическая задачка про ягоды и влюбленную парочку, посланную в лес». Я улыбнулась своим мыслям и крепко обняла родича. Тот охотно прижал меня к себе в ответ.